Глава 9. Молодец. Ставлю 5. Главаст, конечно, читает хуже Кота и Мамота, но все-таки читает. А почему? Да потому что он целых 2 года учился в школе. В самой настоящей человечьей школе, на той стороне оврага. Главастый тогда жил у сторожа, и сторож разрешил ему учиться. Повезло Головастому. Я как-то сказал: «Хорошо тебе, Головастый, вот если бы я 2 года учился, я бы и других поучил. Поучи нас, Головастый». Головастый сразу стал важным. «Ты не понимаешь, — сказал он, — учат в школе. А где я вас буду учить?» «Ну, а ты поучи нас во враге». «Нужна доска, — сказал Головастый. Доску мы быстро нашли. На стройке сколько угодно досок. Мы оторвали одну от забора и принесли. Головастый с сомнением потрогал ее лапы. «Садитесь все вот так, — сказал он. Нет, наоборот, крошка, не хихикай. Так, соподвинься ближе. Нет, лучше давайте по-другому». Он долго рассаживал нас, а потом спрятался в кусты и вышел оттуда в своей шляпе. «Здравствуйте, дети!» «Важно, — сказал Головастый. Крошка хихикнул. «Крошка, иди к доске!» Головастый был очень строг. Крошка вильнул хвостиком и уселся на доску. «Отвечай, урок!» «Чего?» — спросил Крошка. «По-твоему, я должен подсказывать?» — «Важно, — сказал Головастый. «А что такое урок?» — спросил я. «Это такая вещь, которую нужно рассказывать», — объяснил Головастый. «А чего рассказывать-то?» — снова хихикнул Крошка. «Ну, рассказывай, чего хочешь, а я поставлю отметку». Крошка поднял мордочку кверху и задумался. «Ну это...» — начал он. «Иду я вчера, иду, а в моем ящике сидит мышь. Я за ней кинулся и побежал». «Поймал?» — спросил Головастый. «Нет, не поймал. Она в норку ушла». «Молодец. Ставлю 5, — сказал Головастый и нацарапал на песке какую-то закорючку. «Такса, иди к доске. Отвечай урок». Такса поправила бант. «Когда я жила на даче, у меня было много еды». «Ха-ха-ха! — засмеялся Крошка. «Крошка, не мешай! — сказал Головастый. «Меня кормили колбасой», — обиженно сказала бывшая такса. «Ха-ха-ха! Колбасой! Вот умора!» — надрывался Крошка. «Почему ты смеешься?» — спросил бывший такса. На глазах у него показались слезы. «Да, меня кормили колбасой, и это все знают». «Молодец, ставлю 5, — поспешно сказал Головастый. На доску уселись новые. Они стали хвалить своего человека. Какой он хороший, какой сильный и смелый. Все это мы уже слышали, но Головастый сказал: «Молодцы, ставлю 5». Быть учителем Головастому очень нравилось. Он даже шляпу сдвинул на одно ухо. «Хромой, иди к доске». Хромой, как всегда, стеснялся и бормотал что-то непонятное. «Это... ну, как это самое... молодец. Ставлю 5», — с удовольствием сказал Головастый. «Гордый, пойдешь к доске?» «Еще ничего не придумал», — сказал я. «Молодец, ставлю 5», — не слушая, объявил Головастый. «А мне можно к доске?» — сказал Черный. Головастый растерялся и замолчал. Черный вышел в развалочку, пихнул лапой доску и сказал: «Да вы все дураки! Собака должна быть собакой. Зачем ей читать по-человечьи? Зачем носить шляпу? Все равно человек не отдаст вам свою одежду и не отдаст еду. Нам достают столько объедки. Вот мой рассказ. Что мне поставишь, Головастый?» «Ставлю 5», — промямлил Головастый и вздохнул. «То-то», — сказал Черный. «И не забывайте, что раньше человек и собака разговаривали на одном языке. Нам незачем учиться человечьим словам, пока люди будут такими». Черный прав. Раньше человек и собака говорили одинаково. Об этом мне рассказывала мать, когда я был глупым щенком.